В мире нынешнего воплощения и почти на всех планетах, где побывал Эзра Хаку, живые существа лимфатическую систему имели, причем, прорастать внутри зародыша она начинает только со второй-трети срока, а роль неблагоприятной среды играют городская сила и техногенные загрязнения. Со всеми достижениями медицины городское и сельское население людской расы также живет лет до 70-80, в загаженной атмосфере едва до 60 дотягивают. Примерно такие же цифры по большинству. А вот хатты, как выяснил один из шерстивших галанит теневых клонов, не обладают лимфой и живут сотни лет, как и многие другие расы, устойчивые к воздействию силы, например, те же насекомые. Эзра, обобщив известные ему данные, пришел к неутешительному заключению, что наравне с зародышами по всей цивилизованной галактике он сам заразился лимфой прямо в чреве матери где-то на 3-4 месяц беременности. Ирьонин Дзюцу рассчитаны на иммунитет и сердечно-сосудистую систему организма, просто не зная о лимфе, а вот исцеляющие приемы силы во многом полагаются конкретно на лимфатическую систему, помогающую вбирать отмершие клетки и разлагать их на стройматериал для новых, а также обладающую феноменальной регенерацией, собственно, неверно эксплуатируемой джедаями, потому и проблемы при отращивании утерянных конечностей или органов требуют особых кайбер-кристаллов, способных трансформировать один клеточный материал в другой. Лимфатическая система изолирована от иммунной системы организма и потому является рассадником инфекций, с другой стороны, она похожа на грибной мицелий и вроде как служит для утилизации отмерших клеток, однако это дублирует функции организма, сливающего свои биоотходы на переработку в желудок. Все неоднозначно. Собственно, сикская зараза проникла в лимфатическую систему и захватила ее под собственные нужды, то ли встраиваясь, то ли перестраивая. Причем, все это походило на развитие мицелия гриба слизевика, разновидностями которого страдало большинство пациентов Эзры. Исключение составляли вуки, имперские клоны Джангафита, лучшие кадеты, все спектры, Билл Органа, Александр Калус, Макет Туа, Кумберли Нариска, а вот Аринда Прайс и Майлз Гринт являлись грибным кормом. Ирьонин держал зараженных больных во сне и кормил внутривенно, наблюдая за процессами, заторможенными лечебной чакрой, впрыскиваемой в лимфатическую систему в стремлении подобрать воздействие для купирования и ликвидации сикхского гриба. На этом фоне юбилей Зеба прошел тухло. Кулинарные изыски из мяса от Гера и Эзра не особо лезли в рот. Ну, зато один плюшевый подарок развеселил, а кожаный приободрил. Гера вручила элитную выпивку по спецзаказу с Рилота, Сабин подарила Клипсу наушник для нежных ушей торчком, Кнан позже одарился душистым блестящим фиолетовым средством для укладки бороды коробочной версии одного из популярных шутеров, а Чоппер проездом всучил самодельную чесалку для шерсти о 40 зубцах-гвоздях. Тем временем Канан самостийно старался себя латать, пользуясь преимуществами активированной бакты. С кислотными ожогами справиться получилось дня через полтора, а вот взяться за обугленные культи ног ему не хватило ни силы воли, ни мастерства, ни гордости, так что Бриджер удовлетворил просьбу и серьезно поднапрягся, дабы без хитросплетения исцелять через транспорис Тилчана, где после восстановления Канан и заснул естественным образом, защищенный от негативных последствий пережитого свойствами активированной бакты, еще и почищенной Эзрой. Спящему повезло, поскольку трагические новости пришли уже после его засыпания. Аналитики Имперского бюро безопасности не зря коптят атмосферу. Засвеченное фазирование силы подставило Гамута Кея, которого теперь ожидало громкое публичное судилище в качестве приманки для известных повстанцев, ради сохранения реноме просто обязанных выкрасть обвиняемых, иначе к кидающему своих членов повстанческому движению никто не захочет присоединяться. Ну, все уже в курсе, нас переиграли, замявшись, выдохнул Канан на утренней летучке третьего дня после трагедии. Собрались в рубке после качалки. Скажи уж, поймели, прохрипел Ласат, стукнув кулаком по колену. Хатты подколодные, сами подставили и сами истребили, карабаст, негодовал Зеб. Спасать Гамута Кея будет адвокатская контора, не меньше злясь и терзаясь за Силаптил, сухо известила Гера, глянув на Эзру, сгорбленно сидевшего в своем любимом ховеркресле и тискавшего кайбер-хрусталь, найденный средь окружающих скал, как вчера выразился удачливый Гулёна. Между прочим, практически зеркально Канан мурыжил в руках собственный мифицилума, светящийся ярче и ровнее, чем подаванский. Эзра, извини меня, что не прислушалась к твоим словам. Это лишнее, Гера, тихо произнес юноша, продолжая прятать лицо за челкой. Силактил все равно бы разбомбили, зато учитель прошел архиважное для джедая испытание силы. Пуду. Прошел, ага, налажил как прыщавый подросток, самокритично выразился мужчина, не став выносить учебу на всеобщее обсуждение. Почти полный провал, еле сбежали живыми, не говоря уже про фальшивый антидот. Он настоящий, настоящий, та кислота, антидот, ну, не антидот, а кислотный яд для ситхского гриба. Принцип разрушения, это надо микродозами впрыскивать в лимфатическую систему, оккупированную заразой. Эта сосудистая сеть имеет свойство восстанавливаться в считанные дни. Эзра остановился, не договорив, что собирался. Скажем о том, что хатты и вуки, долгожители, те и другие не имеют лимфатической системы, как и другие долгоживущие существа. Палпатин, человек, которому уже под 80 лет и который владеет молнией силы, а она истощает ресурс клеток к здоровому воспроизводству, и подкинутая пара заразы кислота смахивает на недоведенный до ума способ полной ликвидации лимфатической системы. О том, что ему точно известно, что люди без нее живут здоровее, оставил при себе и предположение, что именно лимфа затрудняет использование хачимон, особенно с третьих врат и далее, вдобавок, многократно усиливая болевые ощущения при открытии четвертых. В принципе, подавление восстановления лимфатической системы возможно, дело в другом. Ирьонин дзюцу медузы вполне способна растечься по сосудам лимфатической системы и просто фазироваться вместе с ней, выдирая с корнем, так сказать. Вторая же оперативно отфильтрует кровь от ее зародышей. Вопрос в том, как скоро о таком узнает Дарт Сидиус. Никаких договоренностей он точно не соблюдет. Яды в малых дозах, лекарства. Я вроде всех почистил, но мало ли. После процедуры каждому из больных понадобится несколько часов реабилитации в Бакте, произнес Эзра в полной тишине, отметив, что все дали ему завершить мысль, внимательно слушая. Почему-то сейчас это достижение совсем не импонировало. Наверное, потому, что его считали инвалидом, а он сам себя то ли травмированным, то ли излечившимся, но в любом случае не навсегда лишенным общества закадычной силы, а лишь временно нетрудоспособным, некоммуникабельным. Тем более, ему в качестве проводника сгодится любой кайбер-кристалл, причем каждая разновидность этого инструментария имеет свои отличительные особенности. Конечно, быстро согласилась Гера, излишне сильно качнув флитками. Во-первых, боевая зараза имеет минимум 3 стадии существования. Все следы первой я почистил, со второй все сложнее, а третью мы не допустим. Хуже всех придется Радианцу. Желательно подстраховка, в конце слукавил Шиноби Джедай, желавший со стороны прочувствовать слияние силы у Канона и Джеда, посмотреть, как товарищи будут приноравливаться к целостному выделению лимфатической системы, а главное в регистрации поведения медихлориан в клетках тела и заразы, что может стать одним из решений для него, разведение и приживление органелл вместо утраченных. Конечно, ученик, сразу после летучки, тут же откликнулся Канон. Эзра, а почему ты уверен, что Силактил все равно бы разбомбили? Покусывая щеки изнутри, поинтересовалась Сабина из-под лобья. Ее совесть нудила, но девушка намеренно продолжала ограничивать общение и была сейчас не шибко приветливой, дабы закрепить положение с отчуждением, более ее устраивающим, чем заигрывание. Воительница еще видела, что якобы получивший инвалидность Эзра продолжает свои мистические манипуляции с силой, и потому искренне недопонимала, за что жалеть. Потому что зараза, это измененный при помощи силы грибок, который разбрасывает свои нематериальные споры в момент отделения души от перевариваемого им тела, с уверенностью заявила Ирьонин самоучка, мацая пальцами холодный кайбер-кристалл, мистически переливающийся лунным светом. Эфирный ветер все разнесет сквозь кордоны. Без чрезвычайных карантинных мер неминуема глобальная эпидемия, название которой крутит по новостям, тупо очерняя силовиков-целителей. «Значит, увезем излеченных беженцев из Таркентауна в дальние дали», — хрипнул Зеп, переживающий за малютку Миндис, лежавшую сейчас в просторном трюме. «Уже подобрала координаты по соседству с Тунгом», — кивнула Гера. «Предлагаю сделать там передышку с починкой корабля», — сразу к обоим подлизался Кынан, считая сие судно ходящим под знаменем республики и полагая правильным проведать насаждение. «И вообще я считаю, что нам еще рано в высшую лигу, пока стоит заняться более приземленными задачами», выразился мужчина, выкаблучиваясь перед холодно его встретившей любовницей, сильно пожалевшей, что поддалась на авантюру, по итогам которой пострадало все повстанческое движение. Эзра индифферентно угукнул, ни к месту и ни ко времени грузясь поисками смысла своей жизни до очередным сравнением кодексов, поскольку ни исходный джедайский, ни лично им модифицированный не обозначали цель развития, а описывали путь, тогда как ситхские джедаи задавали каждый свой вектор движения. Предложенное каноном могло бы напрячь шиноби джедая, скрывавшего на борту еще 4 здоровых лбов, которым нужен регулярный корм и гигиена, дабы под гендзюцу они и дальше проживали бесконечно долгий день черной дыры, играя роль спарринг-партнеров в рукопашных схватках и натуральных мишеней для отработки ниндзюцу тех же ледяных игл, пока мест успешно останавливаемых пластоидом обычной белой брони штурмовиков, не говоря уже про технологически более совершенный черный вариант. Да, могло бы, если вычесть тренировки погружения в анабиоз с заморозкой в глыбу льда и другие опыты, нуждающиеся в лабораторных мышах. Как заметил Эзра, инистый узор освежителя отлично экранировал от сканирования при помощи и силы, и чакры. И шиноби джедай честно предложил пленникам сделку. Либо смерть в тех самых дюзах, либо каждому 1000 кредитов в день за добровольную работу подопытным на ученого силовика, заинтересованного в наличии здорового рассудка в здоровом теле. Деньги на карманные расходы Бриджер планировал заработать ваянием ювелирных кристаллов, сырье для которых Чоп пиралчно перебирал ночами напролет. «Не-не-не, Кнан, ты прешь вперед, батьки, под дело Гера. В Таркентауне переживают за отравившихся и там нет засады имперцев, пока нет и, надеюсь, все и дальше будет хорошо. По готовности мы заглянем к беженцам и в обход планетарной блокады доставим на окраину системы очередных переселенцев, там они пересядут на пассажирский транспорт и починимся в Джотеле, потому что прилюдно засвеченная маскировка уже привлекла к нам интерес еще и от криминалитета, а навестить Тункой Барас еще представится случай». «Понял, неправый», спародировал Вадин, подняв руки вверх в жесте сдачи. «Вапсвя». Чего пенек проскрипел, идя за пивом, обернулся и беззлобно осведомился Лассет, по итогам миссии по-новому оценивший старенького дроида-астромеханика, что уже заказал на Монкаламаре для Эзры новую амуницию и готов нам подобрать. Сабин с удивлением глянула на дроида с заплатками на корпусе, как пить дать, скоро заменящимся на цельнолитые с бискара с внутренним слоем напыления из нейраниума и снаружи из картозиса, а еще новые ноги по стоимости звездолета каждая, цветной голопроектор да компактный голопередатчик, почти незаглушаемый средствами РЭП, о чем дроид без устали жужжал все прошедшие дни. «Мон Каламари», Зеп почесал затылок. «Конспирация и самовывоз», снизошла переводчица с бинарного. «Спасибо, Чоп, я обязательно воспользуюсь твоим предложением», ладошка ласково похлопала по корпусу, недавно ею окрашенному в классику зрелого Мейлурана. «Хргы», Зеп шокированно застыл в проходе, впуская холодок. «Что такое, Зеп, моча банты кончилась?» Шутливо поинтересовался Кнан, абсолютно не любящий тот сорт крепленого пива, что нравился Лассету. «Эзра», прищурилась Гера, заметив чуть съежившегося юношу, единственному, кто в последнее время заходил в холодильную комнату, таская замороженные продукты и своей внутренней силой размораживая их в считанные секунды. «Карабаст, что в нашем холодильнике делают 4 голых мужика?» Прохрипел Зеп, лупоглазо обернувшись в сторону дивана. «Пуа!» — пиликнул дроид, дескать, раскрыли сюрприз к праздничному ужину. «Ну, лед не карбонит». Сделанной беспечностью пожал плечами Эзра, другую подобную команду держа пленниками Фуиндзюцу, отчего ему было совестливо. «Выучился таки у Люминара Ундули, круто», подбежав и заглянув внутрь холодильного отсека, отвесила Сабин порцию своего восхищения, глазея на экспонаты. На память благородная особо не жаловалась. «Ну еще бы не круто», воспрял юноша. «Пусть и такая, похвала приятна. Ну рассказывай, давай, кто такие и вообще?» Подорвавшись и глянув на примороженные к стене блоки, экспрессивно потребовала хозяйка судна тоном, от которого у всех остальных спектров пробежались мурашки. «Ну, целю я, целю, краем взгляда посматриваю на смарт-монитор с твоими переговорами с таможенниками Монада. Стал переходить к Миндис, как тут сам собой открылся люк наверху. Не волнуйся, Кэп, перед сдачей пленных команда с Фениксу я их разморожу, но все их вещи Чоппер уже приватизировал», перевел стрелки Эзра. «Ты в одиночку обезвредил команду спецназовцев», звонко уточнила Сабин. «Благие предки, гады пробрались невидимками, пока тех мыри меня отвлекали». Женщина негодующе качнула лепками и закусила губу, поняв, как ложанулась. «Главное, Командос не успели навредить. Отличная работа, Эзра. Повстанцам будет полезно из первых уст вызнать о штурмовика-тенях, сдержанно одобрил Кнан, тоже сходив поглазеть на незадокументированных пассажиров. Никто при планировании вторжения не учел обмена любезностями. Что на призрак могут проникнуть имперцы, пока командос из спектров вламываются на имперскую базу? Спасибо, Эзра. Подошедшая Твиллика решительно пожала руку юноши. А с тобой я еще разберусь, тихарщик, процедила хозяйка, показав кулак своему дроиду, молчавшему в тряпочку из-за неафишируемого намерения стать ульем для редчайших роботизированных насекомых, извлеченных Эзра из орудийных стволов призрака и пригодных для перепрограммирования под фантазии Чоппера Великого и Ужасного. Испиус. Вдруг задрожал переполненный негодование дроид. Ох, еще и станция Джанкфорд под имперским задом. Переводя для Лассета, покручинился Кнан беде, вызванной его недальновидным решением командира пойти легким путем вместо прорубания и прорыва обратным маршрутом. Факт того, что сраный антидот настоящий, в корне изменил его отношение к последней миссии, действительно ставшей полевым испытанием силы, одна неочевидная ошибка в котором повлекла ужасающие последствия. А теперь еще и выяснилось, что Эзра догадался прикрыть их летающий дом и его, Кнана, любовницу, о чем сам Джарус не подумал. Это временное нашествие, скупо улыбнулась вербовщица связной, садясь обратно в свое плетеное кресло, укрытое шкурой. Хатты отыграются через кисель. Кстати, встрепенулся Эзра и сразу потупился, замявшись, потом все же сунув руку в задний карман штанов и, распечатав, достал оттуда инфочип, который подбросил капитану. Золотой коготь, капитан Рейгорм, тот самый зайгерианец. С ним расплатились конфискатом по приказу Гранд-Инквизитора. Сабин глубоко и шумно вздохнула, с непередаваемым взглядом уставившись на Эзру, забывшего столь важное для нее. Более сдержанная Гера ловко поймала носителя и вставила в разъем, имевшийся на новой панели, в отличие от предыдущей комплектации. Перестук пальцев по клавишам и сенсорным экранчикам, и вот крутой цветной голопроектор показал искомого зайгерианца в полный рост, всю его биометрию и прочее, имевшиеся у империи, конкретно у возглавлявшего столичную полицию бригадира Гринта, все упоминания и намеки о котором Эзра подтер. Похвально, Эзра, молодец, отличная работа. Налил еще меду Кнан, обычно скупившийся на лестные отзывы. Как ни странно для джедая, но его покоробило то, что с момента встречи после миссии ученик выказывал ему даже в силе неизменно ровное, вежливое и спокойное отношение, какое Юнлин Кайлип ощущал в храме со стороны многих мастеров и некоторых рыцарей, и тогда, и теперь это казалось неживым, чересчур выхолощенным. С развитием кризиса с рабами и спайсом на киселе этого Рейгарма можно будет подловить, добавил он, не глядя на Сабины и совсем не горя желанием встревать в подростковые отношения, огребая от обоих. Рациональнее обновить информацию в гильдии головорезов, Рейгорм сделает ответный выпад на свою крышу, империя сама по-быстрому устранит клеветника. Сабин шумно выдохнула, сжимая кулачки. Ей хотелось расквитаться лично, хотя двум главным обидчикам уже поздно мстить. Сдохли Наун под орбитальным обстрелом. И Банта клала на то, что для личной вендетты нет оснований. Насколько к этому времени поняла сама Сабин, именно продавец привлек внимание покупательницы к ней, обеспечив благоприятные для нее, Сабин, условия. Родовитая Мадал чем-то насолила Рейгарму, как видно, выходцу из быдла, раз он ее так подставил, иначе бы ершистая рабыня оказалась в общем загоне или вовсе в гладиаторской клетке. Да, так будет, правильнее, в тишине сдержанно процедила воительница. Вот и ладушки, деловито произнесла Гера, начав готовить пакет обновления сведений для гильдии охотников за головами от вымышленного лица заказчика. Почему бы нам не воспользоваться конфликтом вокруг Киссия для подрыва Израиля контролирующей станции на орбите, сообразила Сабин, сгибая свою линию. За, валить паскуд, поддержал Зеп. Гера и Кнан выразительно переглянулись, но тихий ответ поступил от Эзры. Владыка Ситхов уже, пожурил нас. Начнут взрываться Изр, он разыграет карту с эпидемиологической подставой в масштабах планеты. Зная наш состав, будет одновременный код база Дельта 0 на Лотал, Релот, Краунист, вероятно еще Мандалор и Марага, что ему помешает уже сейчас так поступить. Сходу озлилась Сабин, от переизбытка нервозности жуя нижнюю губу. Пугающая цена просчета пробирала до печенок, впору ногти грызть. Она и так уже до крайности подставила клан Врен, а теперь угроза полного истребления следствием делишек все той же блудной чери. Полагаю, живая сила, с точки зрения которой мы не запачканы кровью невинных. Немотивированная агрессия императора мигом зажжет пожар гражданской войны, выжившего из ума старика свои же свергнут. Я считаю, если и валить изр, то выборочно, из числа отбомбившихся по планетам или флагманы с кровавыми мафами на борту, поскольку инквизиторы успеют распознать угрозу и сбегут. Тоже хотел сказать об этом, поддержал Кнан, хмурясь и сжимая в правом кулаке свой практически живой кайбер-кристалл, при физическом контакте с которым сила четче воспринималась и легче управлялась. Мы навалили гору пуду, не имея соответствующего опыта и мудрости. Всем нам суровый урок на будущее. Кстати, раз уж вышли на Джанкфорд, то и наш фонд прищучит. Пока не поздно, стоит. Пспапва. Перебил непризнанный главбух, сообщив, что вот прямо сейчас поздно, уже подкапываются. А еще Чоппер похвастался, что теперь стоит миллион кредитов, сразу следом сказав, что цены за головы Канана и Эзры взлетели до 10,5 миллионов соответственно, а вот у Гера и Сабин повышение всего лишь до 3 миллионов кредитов, в оставшихся без повышения лузерах, вонючка Зеп. Ты это так просто спустишь импом, рыкнул Зеп, подначивая после пива. Ну, предложи что-нибудь остроумное, сам я растерян. Эзра вновь осунулся в ховер-кресле, вертя в руках шестигранный стерженек с его мизинец длинный. Он не замечал, что источаемый им и привычный ему аромат зимней свежести несколько дней как перебивал даже вонь Ласата, плюс морозная прохлада отражала его эмоции, то наускивая остужающие мурашки, то даря благословенную прохладу, то покалывая. «Хватит нам щадить ведромордых», — мужик сказал, как отрезал. «Ква!» — поддакнул дроид, негодующий за каждую заплатку на своем корпусе. Собственно, в последнем рейде команда спектров так себя и вела. Общим голосованием решение вступило в силу. Ожесточающая малость, но сейчас ответить чем-то большим, это пороть горячку. На этом летучка завершилась. Собранных и сбереженных Эзрой капель кислотного яда вполне хватало на всех пациентов. Без лишних слов силовики под присмотром Голокрона споро проконтролировали распространение 4 уколов по конечностям в туловище Радианца. Обширные внутренние повреждения нагрузили очищающие и выводящие возможности организма, зато в прочищенном желудке и кишках хватало активированной бакты на стройматериал, еще и снаружи она да благотворное давление, позволявшие клеткам самим производить все нужные белки. Вскоре после сеанса лечения в качестве перерыва двое силовиков вышли на одну из неровных площадок поблизости от звездолета. Очередное клубящееся облако закрыло светило, порыв пропыленного ветра чуть взлохматил младшего. «Ты резко изменился, ученик», по одной из заготовок пригласил к беседе Кнан, не торопясь включать световой меч и помогать отрабатывать ката. «Так случилось, учитель, это жизнь», не стал раскрываться Эзра. «В себе замыкаясь, от силы закрываешься», изрек он одну из мудростей Йоды. Правда, уже когда фраза слетела с языка, Кнан догадался, как грубо это прозвучало в адрес инвалида, по своей вине лишившегося медихлориан, связывающих с силой. Учитель, кодекс джедаев описывает путь, а ситхов и джедай ведет». Неторопливый говор получался на диву складным и взрослым. В самом деле, к кому еще с таким вопросом обращаться? Восклицательный знак. С полуслова понявший Кнан даже улыбнулся, и даже загадочно, как некоторые из преподававших в храме мастеров, пробуждающих в юнлингах интерес и внимание. И пусть ученик-учитель, а не мастер-падаван, в конце концов, ни к чему придираться к обращениям. Смысл жизни джедаев в служении, ученик, мирам вселенной в целом и республике в частности. Умножение добра и справедливости, предотвращение или гашение конфликтов, искоренение зла и прочее светлое. Выбери лозунг по плечам и по нраву да следуй с этим знаменем по жизненному пути джедая. Как пафосно, невольно улыбнулся ледяной человек, которого носом ткнули в очевидное для джедая, перекликающиеся с бытием шиноби. Еще до образования 5 великих кокуризата кланы ниндзя обычно служили местечковым феодалом или кочевали наемниками, примерно за полвека до рождения Хаку сильнейшие договорились объединиться и, можно сказать, присягнули даймё, руководителям стран проживания. Фактически, ниндзя подрядились выполнять роли полиции и армии. Генины разбирались с бандитским отребьем, чунины охраняли границы или персон да прихлопывали преступные сообщества. Джонины ликвидировали вражеских ниндзя или нукининов, это если кратенько. Вот и получалось, что спектр службы шиноби во многом пересекался с таковым у джедаев, с поправками на специфику галактических реалий, А вот после Руусанской реформы кое-кто ужался в раковину и захерел. Умник подал свой вопрос в мягкой и завуалированной форме. Прошло достаточно времени, чтобы обратить внимание на себя. Эзри Бриджеру больше не хотелось оголтело размножаться, он даже ни разу не воспользовался моментами пощупать Миндис, хотя от самой идеи организовать клан не отступился, а просто отложил до того, как возмужает, когда оформятся все пункты стратегического плана. Перестал через живую силу давить и долг джедая, как его понимало большинство разумных в галактике. Шиноби джедай все еще продолжал считать, что сила поможет постоять за себя и близких, что сильные заботятся о слабых, не просто ему это по нраву, а так жить правильно. Воспитание ли, давление живой силы ли, не суть важно, когда это уже в идеалах и характере, когда мировоззрение, а не навязывается долгом. Чем больше возможностей, тем выше ответственности, больше корыстных соблазнов. В общем, Эзри Бриджеру не хватало примеров, опыта, мудрости, чтобы разбираться, выбирать между службой и наймом. В эту пока еще беззаботную пору юноше нравились приключения, врачевание и познавание. Хотя почему беззаботную, спектры же. Зато сработало, неожиданно подмигнул Кнан, честно старавшийся преодолеть невзгоды и расшевелить ученика, за прошедшие дни не притрагивавшегося к Голокрону, хотя бы из чувств долга и чести. В конце концов, есть же киборги, и утраченные в своем теле мидихлорианы, оказывается, заменимы костылем в виде кайбер-кристалла. «Эзра», — посерьезнил учитель, — «во время занятий фехтованием отбрось все мысли и постарайся словить медитативное состояние. В схватке не будет времени размышлять, скоростной бой происходит на интуиции и отточенных рефлексах. Конкретные фехтовальные приемы, атаки, блоки, финты, сродни словарному запасу. И сейчас мы с тобой познакомимся с элементарным стилем, да нет, мечи в заднице банты меч». Хаку много раз видел у мечника забузы стойкие движения, подобным Канан стал учить Эзру. Выверяние позиции и маха до единообразного автоматизма здорово отвлекало от жизненных неурядиц и самокопания. Кстати, без подспудного влияния живой силы юноша обратил внимание. Специфические разминки для рук, торса и ног тоже были весьма схожими у ниндзя и джедаев, закрывая глаза на профильный уклон при дополнении силой либо чакрой. Желание Канана медитировать на ровной площадке и желание Эзра медитировать на верхушке каменного растения в итоге вылились не в срубание острого кончика, а в новую и увлекательную для обоих тренировку выдержки и умелости во время удержания равновесия при сидении на достаточно длинной и широкой крышке контейнера, водруженной на скальный клык. В это время, кстати, три группы клонов Эзры, находясь в пещерных полостях внутри корневищ каменных растений, упорно отрабатывали высвобождение стихийных элементов, которым в предыдущие пару суток не уделялось внимания. Райтон, Датон, Катон, ставшие даваться труднее прежнего после ледяной инициации на пороге смерти, а огонь и раньше-то лишь искрил. Так они и провели весь день и ночь, межуя врачевание с тренировками да кушанием. Оба благоразумно не лезли друг другу в душу, как и к ним не приставали. Оба получили порции благодарности, улыбок и слез счастья, когда общались с излеченными и когда вывозили из Таркентауна очередную партию переселенцев. Оба свалились с ног от усталости, довольные прожитым днем. Увы, на сей раз Эзра отсыпался в тесной каюте вместо ледяного чертога в водяной линзе в 231 метре под поверхностью. Хотя и матрас, который уже неделю был классный, и кондиционирование устраняло амбри Лассета, и светошумоподавление безупречно, но юноше все равно хотелось свое помещение, личное и комфортабельное, в конце концов, деньжищ надуто море. Приступ за грань скромного бытия шиноби и джедая, лишь бы побухтить. Пусть по-детски, Эзра в очередное занятие в качалке не замечал ужимок Сабин с виноватой моськой, он надел глухие сплющенные полусферы наушников и очки-визоры. Вместо доставшихся клонам раритетных лекций по человеческой физиологии в аспекте представительных зон внутренних органов, совершенно по-человечески наслаждаясь развлекательной музыкой звездного концерта одной из восходящих подростковых групп Сальдирана. И если звук не был слышен, то отсветы и обратная сторона прозрачных очков вполне были видны Сабин с чехардой в мыслях. Она так и не решилась заговорить и даже вздрогнула, когда ее окликнули у дверей. «Сабин, как думаешь, если мы точно так же на 0.86 улучшим второй гипердвигатель, выдержав погрешность по измерительным приборам, то Гера согласится поставить один маршевым на призрак?» «Поручусь», — посветлел гениальный технарь, Без чутья этих заданий, который первый результат в 0.9 не удалось бы улучшить, можно было еще круче разогнать, но тогда имевшийся веретенообразный кайбер-кристалл работал нестабильно, а подобный стоявшему на гипердрайве полярного пингвина был слишком раритетным для свободной продажи через Галанит. «Эзра, мы по-прежнему названные брат и сестра», все-таки решилась она озвучить мучащий ее вопрос. «Тебе видней, у меня их никогда не было, тогда все в порядке». Натянуто улыбнулась девушка и торопливо вышла из качалки. Эзра еще долго смотрел на закрывшуюся створку дверей. Не конкретно Сабин в спортивных лосинах, а вообще женская фигура. Эзра припомнил возврат от клона, наблюдавшего за недавним рейдом, конкретно эпизод за ангаром, когда кажущаяся хрупкой девушка в увесистом доспехе не просто ловко уклонялась от плазменных выстрелов и перекатывалась, а делала это почти столь же грациозно, как подтанцовка группы «Любовь зла», голозапись которого сейчас стояла на паузе как раз на танцевальном па. Всплыли и воспоминания Хаку о медовой кунайче в сравнении с обычными гейшами, не говоря уже о развратных стриптизершах. Танец и бой, что-то есть в этой концепции, раз интуитивно обратил внимание. Танец и бой, закадрить и защитить, вот ведь биджевые гормоны. Мотнул челкой юноша, сместив акцент на то, что и фехтование сравнимо с танцем, по крайней мере, световым мечом, финты за бузы махины обезглавливателя никак утонченными не назовешь. Сдавшись, Гера после ночного перелета в новенький ангар Джотала сама на пару со своим дроидом-астромехаником занялась установкой ранее разогнанного гипердрайва в основное гнездо, сохранив время и Сабин на учебу высшей математики с теорией вероятностей, и Эзри на сборку нового светового меча из стандартных для рядовых джедаев материалов по упрощенной схеме с самоуправством в виде клевой комбинации со ствольными энергороготками вдоль и поперек. На сей раз вместо месяца на сборку прошло всего 3 дня, и никакой презентации новосозданного оружия джедая не состоялось. Примечательным разве что был урок Галакрона Сатильшан, в который раз приоткрывший шоры над очевидным невероятным. Тема – рацион питания джедаев в целом и людей в частности. Сперва саморазвивающийся слепок личности древнего гранд-мастера растолковал разницу между антропоморфными и гуманоидными расами. Антропоморфные только внешне выглядят похожими на людей, а гуманоидные совпадают еще и внутренним строением. Например, радианцы, гаммарианцы, зайгерианцы – антропоморфные, как и ласаты, а вот твиллики и гаталы – гуманоидные. Первые обычно хищники – с клыками и когтями, а их желудки и короткие кишки приспособлены под переваривание мяса, кровь кислая. Вторые – вегетарианцы с соответствующей пищеварительной системой, имеющие длиннющие кишки, также они характеризуются здоровой нормой на щелочной состав крови. Правда, те и другие имеют в ЖКТ различные наборы бактерий и способны вырабатывать ферменты для усвоения всякой пищи, но это не основной рацион. У людей при неправильном питании в ЖКТ образуется слизь, в которой привольно живут болезнетворные бактерии и грибы, легко и непринужденно распространяющиеся в местах больших скоплений, таких как космопорт, а также там происходят гнилостные процессы, отравляющие организмы и вызывающие негативные эмоции, что, в свою очередь, ведет к падению на темную сторону силы. При закрепленной галактическим стандартом силе тяжести часть химических процессов в гуманоидном теле невозможна, потому некоторый перечень аминокислот и других веществ необходимо восполнять едой, причем, важно нагружать ЖКТ, поскольку потребление химических концентратов с их идеальной растворимостью и усвояемостью приводит к деградации органов с последующими сложностями при употреблении нормальной пищи. Несоответствие внешнего давления среды и внутриклеточного порождает многие трудности, например, потребность в морской соли. Джедаи имеют способности управлять своим организмом, чему призван, к примеру, разучиваемый всеми юнлингами прием мальчика. Однако лишь комплекс мер наводит баланс и содержит организм в гармонии, вот почему многие мастера и все магистры в буквальном смысле благоухают без всякого парфюма. Каждая планета своеобразна. Применительно к рациону питания это означает, что миелураны, выращенные на Релоте и Альдиране, будут существенно отличаться по пропорциям их химического состава, как и рыбы с Монкала и Лотала, а значит и ценность приготовленных из них блюд будет разница. Все эти сложности привели к тому, что космонавтам рекомендовано ежедневно пользоваться тестером крови либо встроенным в унитаз анализатором, чтобы согласно показаниям медицинских приборов сбалансировать свою диету при помощи пищевого синтезатора. Джедаи тоже могут им пользоваться, помня, что искусственные блюда мертвы в силе и оттого питают тело, но не дух. Джедаи тоже иногда могут потреблять вино и шашлыки, после обязательной процедуры гармонизации, включающие доступные даже юнлингам целебные приемы силы для быстрого разложения вредной еды в полезные микроэлементы. С учетом такого процесса, как аутофагия, джедаи мобильный стол просто не нужен, даже вреден, потому чревоугодие, порицаемый грех, ведущий на темную сторону силы. Как шиноби, Эзра уже давно переработал диету Хаку из Абузы под свою бытность на Лотале. В отличие от джедаев, шиноби не брезговали едой, сочетая и готовя так, чтобы снизить вредность до минимума. Чакра сама собой помогала переваривать все быстро и качественно, расщепляя и растворяя для перевода в физическую энергию ян, которой требовалось очень много, потому ниндзя питаются как не в себя, потребляя в 2-3 раза больше нормы простолюдинов и нежирея. Джедаям столь обильно питаться нет смысла, поскольку сила заемна. В общем, у шиноби джедая стало еще больше тем, над коими следует срочно и крепко призадуматься. Ну, помимо голопередач диссидентского сенатора Трейвиса, вновь спалившего инквизиторий, ответственный за безжалостное уничтожение коренного населения Лотала ради руды. Глава 68. Расклад идиота. Примечание к части. Что это за зловещая такая иллюстрация с номером 36? Узнаете тут. http://imk.ye/fanv10.ml/ppwp. Конечно, еще и дроид будет учить меня играть в собак, проворчал Зеп и стукнул кулаком по столу. Принимаю, вслед за брошенными словами звякнули две золотые пластинки номиналом в 1000 кредитов, перекрывающие ранние ставки. ПВП. Чоппер даже звонко побился головой о край столешницы, выражая всю глубину идиотизма Лассета, могшего сорвать банк с текущим раскладом, но карты ожидаемо поменяли значение, и шанс был продут. Тем временем за барной стойкой. Не обязательно, чтобы это была серьезная работа, Джо, и символическая плата, говорил Кнан, притворяя решение временно завязать с громкими акциями. Прости, Кнан, ничего нет, столь же прошептал любящий поработать барменом хозяин заведения, а потом уже вакадиратхарианца на самом деле послал модулированный звуковой сигнал лишь чувствительному уху джедая. Тот незнакомец, с которым играет Зеп, говорит, что хочет нанять корабль и команду. Спроси его, посоветовал Джо и получил две золотых кредитки за кружку с соком джоганов. Допивший и расплатившийся Кнан сдержал гримасу, ведь упомянутый незнакомец еще вчера вечером прилетел на Маффине, как в просторечии называли лендспидер Убриккиан 9000 от чего-то любимые шахтерами. Жучки Сабин записали все ненавязчивые расспросы, а Чоппер, задействовав процессорные ресурсы призрака, за ночь еще и пробил по копящейся базе данных, наловленной с подрубов во всех легальных космопортах Лотала, где эта смуглая рожа с тонкими усиками не мелькала. Подходя к столу под абажуром из старой корабельной дюзы, Кнан усмехнулся, видя, как местный радианец в гневе бросил карты на стол, не сумев поддержать повышение ставок и выходя проигравшим. «Похоже, мы остались вдвоем. Только вот», — хриплый Лассет почесал налобный шишак, «меня больше нет кредитов», — выдал Зеп, у которого реально кончились запасы наличности. «Пва-пва-у», — выдал Чоп, предупреждавший идиота, — «да все без толку».